а затем вернулся на работу в компанию, на сей раз в качестве помощника метрдотеля на борту «Иль-де-Франс». «Знаете, патрон, почти все они, кто больше, кто меньше, мечтают когда-нибудь завести собственное дело. И Буле тоже. После 2 лет супружеской жизни купил в Гавре бар, который не замедлил превратить в дансинг. Как раз в это время входил в моду стриптиз, и, судя по всему, Буле быстро набил себе кубышку. Еще до несчастного случая и гибели жены у него было намерение открыть дело в Париже, а дансинг в Гавре он продал. Передал его управляющему, одному из своих старых товарищей по Иль-де-Франс. А в Париже купил «Лотос», который в то время не процветал, как ныне. Это было второразрядное кафе, ловушка для туристов, одно из тех заведений, что встречаешь на каждом шагу на улочках возле площади Пегаль. Где он познакомился с сестрой Антонио? В «Лотосе». Она служила там гардеробщицей, ей было всего 18 лет. А чем в это время занимался Антонио? Работал на автомобильном заводе «Рено». Он приехал во Францию первым, позже вызвал мать и сестер, они жили в квартале Жавель. Получается, Эмиль женился вроде бы как на всей семье. Ты побывал у него дома? Нет, я заглянул в «Лотос» и в другие его кабаре, но не думал, что надо зайти к нему на квартиру. Ты убежден, что не он убил Мазотти? Зачем ему было убивать? Ведь он выигрывал партию. Возможно, он боялся. Никто на Монмартре не думает, что это дело его рук. Они молча выпили кофе, но от кальвадоса, который, как обычно, хотел поднести ему хозяин, Мегре отказался. Он выпил 2 аперитива, затем побаловал себя бокалом пуйи, и когда шел с люка в уголовную полицию, был весьма доволен собой. У себя в кабинете он снял пиджак, ослабил узел галстука и углубился в административное досье. Речь шла не больше, не меньше о реорганизации всех служб. От него ждали докладную по этому поводу, и он составлял ее словно прилежный ученик. Всю вторую половину дня его мысли то и дело возвращались к Эмилю Буле, маленькой монмартрской империи, которую основал бывший служащий трансатлантической компании, к молодому итальянцу и его красной машине, к квартире на улице Виктор Массе, где жили 3 женщины с детьми. За это время Люка обзвонил больницы и полицейские участки, повсюду разослал приметы Эмиля Буле. Но и к концу рабочего дня розыск не дал никаких результатов. Вечер был почти такой же теплый, как и день. Мегре пошел с женой прогуляться и около часа провел за кружкой пива на террасе на площади Республики. Разговаривали они главным образом об отпуске. Многие прохожие несли пиджаки на руке, большинство женщин были в цветастых хлопчатобумажных платьях. Следующий день был четверг. Еще один лучезарный день. В ночных донесениях имя Эмиля Буле не упоминалось, у Люка новостей не было. Часов в 11 разразилась гроза, сильная, но короткая, после которой от булыжной мостовой поднимался пар. Мегре съездил домой позавтракать, потом снова углубился в досье. И вечером, когда он покидал набережную Орфевр, о судьбе тщедушного владельца кабаре все еще не было никаких известий. Люка впустую провел на Монмартре целый день. Весьма вероятно, патрон, что последним Эмили видел Бубе по прозвищу Микей. Он уже много лет служит в «Лотосе» швейцаром. Так вот, Микей говорит, что ему помнится, будто Буле с улицы Пегаль свернул на Нотр-Дам-де-Лорет, как если бы собирался пойти в Сен-Тро. Но тогда он не придал этому значения. Я еще схожу на Монмартр сегодня вечером, когда все будут на своих местах. Мегрей не ожидал, что Люка узнает что-нибудь больше.